в Череповском уезде, 200 душ. Вот ее-то я отдай, а сама-то я с чем останусь? Благодарю покорно. По миру иди. — По миру! — воскликнула императрица. — А я-то что же? Разве я тебя оставлю? Не жалей, отдай, я тебя обеспечу. Государыня, велики твои ко мне милости, не стою я их. А ну как, да я тебе не угожу, и ты меня вон вытуришь, гнать ее, старую дуру. Тогда что? Куда я тогда денусь? Говорю, я тебя отдай, а я тебя обеспечу. А невестке скажи, чтоб она отписала к сыну и приказала ему вернуться, что я, мол, не оставлю его и приищу де ему богатую невесту. Так и сделали. Михаил Андреевич возвратился. В Зимково отдала ему свою деревушку, которую потом батюшка наградил меня в приданное. И я всегда в Зимково поминаю. Она погребена в Переяславском Феодоровском монастыре. Так ли она там жила, или была потом в монашестве, или велела, может, статься схоронить себя со своими сродниками, этого я не могу сказать. Когда мы езжали в Ростов, всегда в Переяславле останавливались и по ней служили панихиду. Дедушка по возвращении поступил в Семеновский полк, и вскоре императрица сосватала ему невесту и прибогатую, дочь Татищева, Евпраксию Васильевну. Примечание. Семеновский полк, так же, как и Преображенский, старейшие в русской армии привилегированные лейб-гвардейские полки, сформированные Петром I в 1687 году на основе собственных потешных войск. Императрица наградила ее, благословила иконой, пожаловала бриллиантовый цветок с красным яхонтом, жемчужную нить и глазетовое платье со своего плеча. Бабушка была недолго замужем и имела только 2 детей. Батюшку, он родился 27 ноября 1731 года, и тетушку, княгиню Марью Михайловну, жену князя Михаила Петровича Волконского. Она родилась 9 января 1736 года, скончалась 6 августа 1786 года. Я потом буду говорить о ней подробнее.